Несмотря на то, что нарцисса была совершенно не в его вкусе, Северус не мог не согласиться. В белом подвенечном платье, сшитом на заказ у лучших парижских кутюрье, и усеянной маленькими бриллиантами фате будущая миссис Малфой выглядела просто сногсшибательной красавицей. Люциус ведет себя как настоящий аристократ из фильмов про прошлый век, весьма точно подметила Лили. В самом деле, несмотря на то, что Малфою-младшему лишь сравнительно недавно исполнилось 19, повадки у него действительно были как у особы королевской крови. Даже на своих гостей, а многие из них занимали влиятельные посты в Министерстве магии, он поглядывал свысока, точно наследник престола, одаривавший милостью своих верноподданных. Единственный человек, которого Люциус удостаивал теплым взглядом, была нарцисса. Эти двое, несмотря на то, что их связывала договорная помолвка, влюбились друг в друга еще в Хогвартсе и, как Северус доподлинно знал, пронесли свое чувство через все выпавшие им на долю страшные испытания. Пройдя через весь зал, Люциус и нарцисса поднялись на увитый белыми лилиями помост, рядом с которым предусмотрительно расположились Северус и Лили. «Дамы и господа!» — раздался магически усиленный голос распорядителя, и шумная толпа разом затихла. «Мы собрались здесь, чтобы сочетать браком этого мужчину и эту женщину. Жених и невеста, встаньте лицом друг к другу и возьмитесь за руки. Согласен ли ты, Люциус Малфой, взять в законные жены нарциссу Блэк, любить и почитать ее перед людьми и магией, пока смерть не разлучит вас?» «Да, конечно», — пылко ответил Люциус. «Согласна ли ты, нарцисса Блэк, взять в мужья Люциуса Малфоя, любить и почитать его перед людьми и магией, пока смерть не разлучит вас?» «Да», — с улыбкой произнесла нарцисса. Миссис Малфой и миссис Блэк, не сговариваясь, прижали к глазам носовые платки. Помост точно озарился изнутри. Золотистые ленты, словно соткавшиеся из воздуха, оплели руки новобрачных. «Объявляю вас мужем и женой», — провозгласил распорядитель. «Можете поцеловать невесту», — милостиво позволил он ошалевшему от счастья Люциусу. Еще несколько секунд гости любовались сверкающими лентами на запястьях новоявленных мистера и миссис Малфой. Затем свечение медленно погасло, а Люциус, заключив нарциссу в объятия, подхватил ее на руки и поцеловал. Толпа взорвалась бурными аплодисментами. В то же самое мгновение, откуда ни возьмись, появились десятки шустрых домовых эльфов с подносами, уставленными угощением и бокалами с шампанским. Скрытый от глаз присутствующих оркестр заиграл вальс. Люциус галантно поклонился своей теперь уже законной супруге и повел ее в танце. Выждав несколько минут, Абраксас Малфой пригласил Друэллу Блэк, а Том Риддл, Миранду Малфой, все еще очень красивую волшебницу в великолепной, отделанной бриллиантами парадной мантии. Вскоре к ним присоединились и другие гости. Северус дал Лили полюбоваться завораживающим зрелищем, а затем осторожно тронул ее за рукав. «Нам пора возвращаться», — негромко произнес он. «Уже», — разочарованно протянула Лили. «Но ведь бал еще не кончился». Северус с трудом сдержал смешок. В эту минуту его подруга была похожа на Золушку из Макдловской сказки, которую когда-то читала ему мать. «Если мы не уйдем сейчас, карета превратится в тыкву, а кучер — в крысу», — сказал он. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Я показал тебе самое интересное и самое красивое. Если мы задержимся здесь еще на несколько минут, твое впечатление от свадьбы будет испорчено, а я этого совершенно не хочу». «Хорошо», — покладисто согласилась Лили, — «давай не будем портить впечатление». Северусу действительно совершенно не хотелось вспоминать о том, что произошло практически после первого танца молодоженов. Когда смолкла музыка и гости принялись наслаждаться изысканным фуршетом, к Элеоноре с любезной улыбкой приблизился Вальдемарт. В эту минуту тело 13-летнего подростка, в котором сейчас обитал Снейп, едва не предало его. При абсолютно ясном сознании Северус, к своему стыду, вдруг ощутил приступ неописуемой паники. Сердце забилось где-то в районе горла, тело покрылось липким холодным потом, а ноги вмиг сделались ватными. К счастью, пока темный лорд вполголоса вел с Элеонорой светскую беседу, Северусу удалось справиться с охватившим его ужасом. К тому времени, когда темный лорд обратил на него внимание, он был уже практически совершенно спокоен. «Я слышал от нашего дорогого Люциуса, что вы делаете поразительные успехи в учебе, молодой человек», — произнес темный лорд, оценивающе разглядывая стоявшего перед ним мальчишку. «Это не совсем так, мой лорд», — с хорошо наигранным разочарованием сказала Элеонора. «Северус действительно подавал большие надежды на первом курсе, но, увы, Этой зимой с ним произошло несчастье. В результате весьма редкой болезни его магическому ядру был нанесен непоправимый урон. Я надеялась, что со временем это пройдет, но, к сожалению, улучшение так и не наступило. Как жаль, в голосе Вальдемарта сквозило сочувствие, но глаза оставались холодными. А ведь вы даже сделали мальчика наследником рода в обход собственного сына. Он с презрительной усмешкой бросил взгляд на угнездившегося возле стола с крошечными пирожными Декстера. Возможно, я поторопилась, поджала губы Элеонора. Не переживайте так, дорогая, Вальдемарт дотронулся до ее руки. Не все еще потеряно. Мальчику только 13. Возможно, через год его магическое ядро придет в норму, и мы еще порадуемся его достижениям. С этими словами Вальдемарт снисходительно потрепал Северуса по щеке и направился к другой группе гостей, с поклонами приветствовавших его, а Элеонора наконец-то вздохнула с облегчением. Когда они покинули выручай комнату, Северус вызвал Тимпус. Выяснилось, что они провели в гостях у Малфоев всего час с небольшим. До закрытия библиотеки еще 40 минут, заметила Лили. Хочешь, попробуем поискать книги по анимаги? Я передумал, после короткой паузы откликнулся Северус. Мадам Пинс строго следит за тем, кто и какие книги берет в библиотеке. Если она заметит, что мы интересуемся трудами по анимаги, то наверняка расскажет об этом директору, и тогда нас ждут неприятности. И что же нам делать? Чуть не до слез расстроилась Лили, очевидно, признав доводы Северуса вполне логичными. Северус погрузился в размышления. Труды по анимаги почти наверняка хранились в родовых библиотеках Малфоев и Блэков. Чисто теоретически можно было бы обратиться за помощью к Люциусу, но тогда их тайна становилась секретом Полишинеля, а этого Снейп не желал допускать категорически. Что же касается Сириуса, то и здесь все было не так просто. Вряд ли мать позволила бы опальному отпрыску вынести хоть что-нибудь из родового книгохранилища. А что если попробовать еще раз попросить у выручай комнаты? Может быть, в прошлый раз она просто сочла нас слишком маленькими и поэтому показала лишь одну единственную книгу, которую и так можно свободно взять в библиотеке. Лили с робкой надеждой посмотрела на Северуса. Если бы это было так просто, горько усмехнулся про себя Северус, наверняка тут есть какая-то загвоздка, иначе, будучи директором, я бы запросто нашел всю необходимую мне литературу по крестражам. Однако, не желая огорчать Лили, предложил, давай попробуем, ведь, в конце концов, мы ничего не теряем. Пожалуйста, помоги нам стать анимагами. Обратился он к снова ставшей совершенно гладкой стене. За дверью обнаружилась абсолютно пустая комната с уже набившим им оскомину пособием по анимаги, одиноко стоявшим на стеллаже. В отличие от прошлого раза, выручай комната не удосужилась даже предоставить к их услугам многочисленные переводы брошюры. Неужели невозможно стать анимагами без того, чтобы месяц держать во рту листья мандрагоры? Огорченно произнесла Лили. Скоро у нас первый выход в Хаксмит, задумчиво произнес Снейп. Вот тогда-то мы и заглянем во Флориш и Блоттс. Точнее, я один загляну. Если мы нагрянем туда целой толпой, это будет выглядеть странно, тогда как один заучка ни у кого не вызовет ни малейшего подозрения. Уверен, именно там я найду то, что нам нужно. Правда, придется соврать про бабушке и написать ей, что мне необходимы деньги на покупку учебника по зельям, но чего не сделаешь ради дружбы. Глава 68. Известие о том, что выручая комната снова отказалась помочь в исполнении их замысла, глубоко опечалило мушкетеров. Как с легкой руки Лили они теперь себя называли. Значит, не стать нам анимагами, вздохнул Сириус, а я так надеялся, что у вас хотя бы сегодня получится отыскать нужную книгу, и мы обязательно ее найдем, уверенным тоном заявил Северус. Ты слишком быстро сдаешься, Сири, а ведь мы лично знаем одного анимага. Неужели ты думаешь, что МакГонагалл целый месяц таскала во рту лист мандрагоры? С ее-то терпением, фыркнул Блэк, уверен, она бы все что угодно проделала, лишь бы научиться превращаться в кошку. А мне кажется, Северус совершенно прав, неожиданно поддержал с ней по обычно всегда и во всем соглашавшийся с Сириусом Джеймс. МакГонагалл жуть как не любит ставить себя в глупое положение. А что может быть глупее, чем следовать этой идиотской книжонке? Ну и где вы планируете раздобыть, возможно, вообще несуществующую книгу? Не собирался сдаваться Блэк. Искать в библиотеке Хогвартса нельзя из-за мадам Пинс. В мою собственную мне без разрешения родителей хода нет, а такого разрешения я никогда от них не получу. От выручай комнаты тоже толку никакого. Отстань уже от меня. Он с раздражением спихнул с колен ластившегося к нему князла, но тут же охнул от боли. Не терпевший грубости Спотти полоснул его по ноге острыми когтями. «Скажи своему князлу, чтобы держался от меня подальше». Вконец обиделся Сириус. «Если бы ты вежливо попросил его слезть, он бы тебя не тронул», – парировал Снейп, успевший уже порядком привязаться к своему фамильяру. «Будьте добры, ваше кошачье величество, покиньте мои колени. Вот как надо обращаться к Спотту», – засмеялся Джеймс. «Задать бы хорошую трепку этому кошачьему величеству», – раздраженно пробормотал Сириус, потирая оцарапанную ногу. «Может, ты не будешь таким занудой и объяснишь нам свой план, если он, конечно, у тебя имеется?» Он сердито взглянул на Сивируса. «Без проблем», — усмехнулся тот, — «пообещай не цепляться к Спотту, и я все вам расскажу». «Зануда и есть», — буркнул Блэк. «Ну ладно, обещаю почтительно обращаться с твоим любимчиком и регулярно чесать у него за ухом». «Ну что, доволен? Теперь выкладывай, что ты задумал». «На самом деле ничего особенного», — пожал плечами Сивирус. «Через 2 месяца у нас первое посещение Хаксмида, так?» МакГонагалл сказала, что это будет 11 ноября. Все дружно закивали, только Люпин горько вздохнул и сказал: «11 ноября я точно не смогу пойти ни в какой Хаксмид, ведь 10-го, полнолуние». Отец обещал написать МакГонагалл и попросить ее передвинуть дату. «Надеюсь, она так и сделает, даже не сомневайся», — подбодрил друга Снейп. «МакГонагалл очень хорошо к тебе относится и совершенно точно не позволит пропустить такое значительное событие. Вообще-то, на первые выходные ноября уже назначен матч по квиддичу», — виноватым тоном произнес Джеймс. «Значит, ей придется перенести дату выхода в Хаксмит на 18-е, только и всего», — твердо заявила молчавшая до сих пор Лили, сверившись с наколдованным календарем. «А то получится жуткая несправедливость по отношению к Римусу». «Давайте исходить из того, что она так и поступит», — кивнул Сивирус. «Я предлагаю следующее. В Хаксмиде мы разделимся. Я отправлюсь во Флориш и Блоттс и просмотрю все книги по анимаге, которые у них имеются». «Ну», — Сивирус осекся, — «если они у них, конечно, имеются. В случае чего скажу, что пишу эссе, чтобы поднять отметку по трансфигурации, и материала из библиотеки Хогвартса мне не хватило. Это точно не вызовет подозрений. А через час встретимся в том пабе, про который рассказывал Джеймс». «Да, в 3 метлах», — подсказал Поттер. «Там потрясающее сливочное пиво. Вы просто обязаны его попробовать». «Вот и попробуем», — кивнул Сивирус. «Ну как, согласны с планом? Или бросим это дело к мордридовой бабушке?» — хитро сощурился он. «Нет уж», — решительно отрезал Сириус, — «ничего мы бросать не будем. Твой план очень толковый. Именно так мы и поступим». Как и предполагал Сивирус, МакГонагалл вняла просьбе Люпина-старшего и передвинула дату выхода в Хаксмит на 3-е воскресенье ноября. Прочитав об изменении на факультетской доске объявлений, многие студенты недовольно зароптали. Конец ноября в этих краях славился отвратительной погодой, а путь до Хаксмида был неблизким. Особенно возмущались старшекурсники, мечтавшие наконец вырваться из рутины школьных занятий. Сивирус и представлять не хотел, что бы случилось, узнай они, из-за чего им причинили подобные неудобства. Немного подсластило пилюлю то, что на 1-е воскресенье назначили матч по квиддичу с командой Слизерина. Многие, особенно те, кто наблюдал за тренировками, не сомневались: с таким ловцом, как Джеймс, Гриффиндор непременно ожидает победа. Сентябрь пролетел для Снейпа как одно мгновение. Им стали задавать значительно больше уроков, и хотя Сивирус без труда справлялся с непрерывно сыпавшимися на них эссе, даже на него порой накатывало ощущение полной беспомощности. «Бедные студенты», — думал он, корпя над очередным сочинением по истории магии или чарам, — «как я мог заваливать их таким необъятным количеством работы? Ведь они наверняка засиживались за моими заданиями до глубокой ночи». Неудивительно, что на следующий день они ничего не соображали от усталости и то и дело взрывали котлы. Вероятно, именно так и случилось с Барти Краучем-младшим, однажды получившим за завтраком вапиллер, который голосом мистера Крауча громогласно обвинил сына в порче школьного имущества. «В нашей семье не место неудачникам и лодырям», — надрывалось парившее над тарелкой с овсянкой послание. «Я лично потребую от декана Слокхарна назначить тебе самое суровое наказание за устроенный на уроке взрыв». Бедняга Барти. Он сидел с таким несчастным и потерянным видом, что Снейпу даже стало жаль его, и не ему одному. Пока мистер Крауч отчитывал сына, старшекурсники-слизеринцы кривились от отвращения. В чистокровных семьях подобные публичные отповеди были попросту не приняты. Исключение из правил составляло, пожалуй, лишь Вальбурга Блэк, приславшая Сириусу Вапиллер после его поступления на Гриффиндор вопреки семейным традициям. Сириус смотрел, как Барти с трудом сдерживает слезы, и его переполняла ненависть к мистеру Краучу, своими поступками буквально толкнувшего сына в ряды пожирателей смерти. Они пересекались лично всего раз. После того, как Сириуса выпустили из Азкабана, именно Крауч настоял на унизительной процедуре подтверждения лояльности, которую в обязательном порядке должен был пройти выпущенный под честное слово Дамблдора пожиратель смерти. Процедура, больше походившая на допрос с пристрастием, состоялась в малом зале суда Визингамота. Позже Сириус узнал, что Крауч настаивал на присутствии суда в полном составе и лишь из уважения к заслугам Дамблдора в конечном итоге отказался от этой идеи. Снипа доставили в министерство прямиком из Азкабана, в грязной, вонючей арестантской робе и в цепях. От горя и близкого общения с дементорами он не запомнил никого из присутствующих. В память врезалось лишь искаженное ненавистью лицо председателя специальной комиссии по делам пожирателей смерти, начальника департамента по магическому законодательству Бартимиуса Крауча. Похоже, тому было совершенно безразлично, что сидевший перед ним узник не понимает практически ни единого слова из сыпавшихся на него градом вопросов, больше походивших на обвинения. Сколько длилась эта пытка, Сириус не знал. За 2 недели в Азкабане он спал лишь по несколько часов кряду и почти ничего не ел. У него едва хватало сил лишь беззвучно кивать или отрицательно качать головой. В какой-то момент ему показалось, что сейчас он попросту потеряет сознание. Именно тогда прозвучал властный голос Дамблдора. «Достаточно, мистер Крауч». Председатель комиссии замолчал на полуслове, точно ему влепили пощечину, гневно вылупился на Дамблдора, а затем явно нехотя объявил пожирателя смерти Сивируса Снейпа свободным при условии полного и бесповоротного отречения от служения силам зла. Пока Сивирус ломал голову, как подобраться к Барти раньше, чем это сделают лояльные темному лорду старшекурсники слизеринцы, через пару недель ему внезапно улыбнулась удача. Во время написания очередного длиннющего эссе по трансфигурации в библиотеке к нему неожиданно подошел Регулус и, смущаясь и стараясь не смотреть на брата, попросил помощь с домашним заданием по зельям. За соседним столом Сивирус заметил склонившегося над книгой Барти. Извинившись перед друзьями, Снейп подсел к Регулусу и принялся объяснять ему свойства рябинового отвара и чем тот отличается от бодроперцового зелья. «Твое объяснение куда лучше того, что написано в учебнике», — послышался за его спиной негромкий голос. Барти, как и все прочие студенты, до смерти боялся грозной библиотекарши миссис Пинс и вел себя в ее капище тише воды, ниже травы. «Откуда ты знаешь, что там написано?» — искренне удивился Снейп. «Ты ведь будешь проходить эту тему только на следующий год. Отец заставил меня прочитать все учебники на 2 года вперед. Он считает, что только так я сумею стать лучшим учеником на курсе», — отозвался Барти. «Регулус много рассказывал о тебе. Ты не мог бы заниматься и со мной тоже, если, конечно, выкроишь для этого время». Слова о том, что он теперь далеко не восходящая звезда Гриффиндора, застряли у Снейпа в горле. Не являясь студентом Слизерина, он вряд ли мог сблизиться с Барти и Регулусом каким-то иным способом. «Согласен», — кивнул он после короткого раздумья. «Я свободен по вторникам в 7 вечера. Вас обоих это устроит?» «Отлично», — просиял Барти. «Только...» Он опустил голову, и у него враз залили уши. «Ты не станешь возражать, если я ничего не сообщу отцу о наших занятиях? Он считает, что я до всего должен доходить собственным умом». «Делай, как считаешь нужным», — пожал плечами Сивирус, в душе радуясь, что все складывается настолько удачно. «Чего от тебя хотели эти малявки?» — ревниво поинтересовался Сириус, едва с ней повернулся за свой стол. «Просит немного подтянуть их по зельям», — безразличным тоном ответил Сивирус. «Оказывается, Барти уже проштудировал учебник за 2-й курс, так что я могу помогать им обоим». «Постой, ты серьезно будешь заниматься со слизеринцами?» — возмутился Джеймс. «Значит, сам ты не сумеешь набирать баллы, зато наши противники благодаря тебе вновь возьмут кубок школы». В запале обиды на лучшего друга он забыл о незыблемом правиле соблюдать тишину в стенах библиотеки. «Что вы себе позволяете?» Тут же налетела на них похожая на голодного стервятника миссис Пинс, умудрявшаяся даже кричать шепотом. «Как вы смеете мешать другим студентам? Немедленно покиньте библиотеку!» Сивирус думал, что по дороге в Гриффиндорскую башню возмущение Джеймса хоть немного уляжется, но он просчитался. Ладно помогать Регулусу, хоть он и слизеринец, но все-таки родной брат Сириуса. Не унимался тот. Но Крауч-то тут при чем? Представляешь, что случится, если они оба начнут благодаря тебе блистать на зельях? Слакхорн обязательно наградит своих змеек призовыми баллами, а мы снова останемся в дураках. А самым большим дураком окажешься ты, поддержал друга Блэк, потому что продолжишь учиться кое-как, зато другие благодаря тебе выберутся в отличники. А по-моему, это очень благородно, помогать более слабым, вступилась за Северуса Лили. Мерлин всемогущий, откуда вы выискались, такие благородные, завел глаза к потолку Сириус. Можно подумать, он внезапно осекся на полуслове. Можно подумать, что... Северус остановился и внимательно посмотрел ему в глаза. «Нет, ничего», — буркнул Блэк, опуская взгляд, очевидно, и сам испугавшись, что оброненная в запале ссоры фраза о не слишком чистокровном происхождении Северуса и Лили могла стоить им дружбы. «Думаю, нам всем стоит успокоиться», — миролюбиво сказал Люпин. «Лично я тоже считаю, что Северус не совершает ничего плохого. Если бы ты был в нормальных отношениях с Регулусом, то наверняка тоже не отказал бы ему в помощи, ведь правда?» — с нажимом добавил он. «Правда, наверное», — сдался Блэк. «Ну вот и не будем больше об этом говорить», — подытожил Римус. «Честное слово, это не стоит того, чтобы мы ссорились». Глава 69. С того дня раз в неделю Северус уделял время занятиям с двумя слизеринцами, стратегически необходимым для выполнения его далеко идущих планов. Несмотря на кислое выражение на лице Джеймса и подколки Сириуса, каждый вторник без четверти семь Снейп покидал компанию мушкетеров и отправлялся в библиотеку, где его уже ждали Барти и Регулус. Поначалу миссис Пинс относилась с подозрением к трем мальчишкам, следуя ее железной логике, наверняка собиравшимся помешать прочим студентам заниматься. Впрочем, довольно быстро она поняла, эти трое неукоснительно соблюдали все правила поведения в библиотеке, а шума от них не доносилось вовсе. Вскоре миссис Пинс перестала и вовсе бросать обеспокоенные взгляды в сторону заваленного трактатами по зельеварению стола. Северус был очень рад этому обстоятельству. Библиотека являлась единственным местом, где они могли беспрепятственно заниматься. Принадлежность к двум враждующим факультетам не позволяла им встречаться в гостиной Гриффиндора или Слизерина, а посвящать Блэка и Крауча-младшего в тайну выручая комнаты Северус, само собой, не собирался. Оставалось полагаться на безотказные чары отвлечения внимания и заглушающие. К концу октября Северус понял, что, если бы все его студенты были хотя бы в половину так прилежны, как Регулус и особенно схватывавшие все буквально на лету Барти, он стал бы самым счастливым преподавателем Хогвартса. В отличие от Джеймса и Сириуса, которые уроком предпочитали лишний час полетов на метле, Блэк и Крауч-младший буквально жаждали знания и относились к своему юному учителю с нескрываемым уважением. «Признайся, Сев, тебе невероятно льстит, что эти слизеринские малявки смотрят на тебя, как на нового Мерлина», — подтрунивал над ним даже не пытавшийся скрыть ревность Сириус. «Ты, наверное, уже и выручая комнату им показал, чтобы усилить произведенное впечатление». Северусу ужасно захотелось съездить другу по уху, но его внезапно опередил Джеймс, отвесив Блэку довольно болезненный подзатыльник. «Дурак ты, Сири», — беззлобно сказал он, глядя, как Сириус потирает ушибленную голову. «Северус, не какое-то там трепло и не станет рассказывать никому про наш секрет, особенно слизеринцам. Значит, ты теперь не против, чтобы он подтягивал наших противников и помогал им получать высокие баллы у старика Слагги?» Обиженно скривился Блэк. «Против я или нет, роли не играет. Северус имеет право поступать по-своему». От неожиданной поддержки Поттера у Снейпа потеплело на душе. «Если он считает нужным заниматься с твоим братом и мелким Краучем, значит, так и будет. Он же не указывает мне, как играть в квиддич, например. Это потому, что наш Северус мало что смыслит в квиддиче, вероятно, для того, чтобы заткнуть Блэка, одного подзатыльника было явно мало. Если бы он понимал в нем получше, то, я абсолютно в этом уверен, разбирал бы тебя после каждой тренировки по косточкам. Посмотрел бы я тогда на тебя». К счастью, квиддич, в котором Северус действительно разбирался просто отвратительно, вскоре полностью поглотил все внимание Сириуса, и времени на ревность у того попросту не осталось. Каждый вечер он сопровождал Джеймса на тренировку, а иногда к ним присоединялся и Люпин. Мэг Гиуэйт тоже старалась в любую погоду пробраться на стадион, чтобы посмотреть на своего кумира. Вероятно, девчушка и в самом деле по уши влюбилась в Поттера, которому настолько импонировало ее внимание, что он настрого запретил Блэку прохаживаться насчет своей молчаливой поклонницы. Северус и Лили порой удивлялись ее преданности. По окончании тренировок она допоздна засиживалась в гостиной, делая вид, что готовит уроки, а однажды после нескольких часов, проведенных на холодном ветру, даже попала в больничное крыло с простудой. Вскоре после этого Северус застал в гостиной такую сцену. Сердобольная Лили учила Мэгги согревающим чарам. Первое воскресенье ноября выдалось ветреным и холодным. Не самая идеальная погода для квиддича, но что есть, то есть, вздохнул Джеймс, тоскливо глядя на клубившиеся под потолком большого зала тучи, с которых сыпал, не долетая до студентов, снег с дождем. Мерзость какая! Поежился сидевший поодаль Петтигрю. Постарайся поскорее схватить снитч, а то мы все до костей промерзнем. Тебя забыли спросить, огрызнулся Сириус. Вместо того, чтобы ныть, полистал бы учебники. Глядишь, и нашел бы там, как ставить согревающие чары. Лицо отнюдь не блиставшего в учебе Питера пошло некрасивыми красными пятнами. Он что-то неразборчиво пробурчал и уткнулся в свою тарелку. «Зачем вы с ним так?» — укоризненно прошептала Лили. «Он ведь ничего плохого вам не сделал. Чем он вам мешает?» «Нам мешает сам факт его существования, если ты понимаешь, о чем я, Эванс», — поддержал Сириуса Джеймс. «Это же не ты вынуждена жить с ним в одной спальне. Если вы будете такими заносчивыми задницами, наша дружба окажется под угрозой». При том, что Лили не повышала голоса, всем сразу стало ясно, она говорит совершенно серьезно. «Вы ведете себя отвратительно. Посмотрите, как вы его затюкали. Немедленно пообещайте мне, что перестанете задирать и унижать его, тем более прилюдно». «Не расстраивайся, Лилс», — поспешил охладить пыл подруги Северус. «Мы обязуемся впредь хорошо вести себя с Питером. Все мы», — он легонько пнул под столом Джеймса. «Ведь так?» — следующий пинок достался сидевшему напротив Сириусу. «Да, так», — хором ответили они. Правда, выражения их лиц не предвещали ничего хорошего, но с этим Северус предпочитал разобраться позже. Меньше чем через неделю наступало полнолуние, и мальчишки, как обычно, собирались провести его в визжащей хижине, чтобы помочь Люпину скоротать время после превращения в оборотня. «Ну вот и славно», — улыбнулась Лили. «Вы умеете быть невероятно милыми, когда не вредничаете. Знала бы ты, за кого так рьяно заступаешься», — с горечью подумал Северус. «Интересно, что бы ты сказала, расскажи тебе кто-нибудь, как этот затюканный мальчик с потрохами сдал Волдеморту одного своего лучшего друга, а вместе с ним и тебя, и засадил на долгие 12 лет в Азкабан другого. Знала бы ты, что умерла именно по его вине, что из-за него твой сын стал сиротой в год с небольшим и воспитывался у твоей всем сердцем ненавидевшей магию сестры. Впрочем, почему только из-за него? Разве я сам не приложил руку к смерти Лили? Разве не я рассказал темному лорду о мордридовом пророчестве? Жалкий трус Петтигрю всего лишь указал ему на нужный дом. Жившие в нем люди никогда не оказались бы в страшной опасности, не принеси я лорду известие о грядущем рождении избранного. Сев, ты снова замечтался, — голос Лили донесся до сней пословно издалека. Пойдем, а то опоздаем на матч. Питер не преувеличивал. Погода и в самом деле была преотвратная. На 10-й минуте матча, когда Слизерин вел со счетом 30-10, полил проливной дождь, и смотреть игру стало совершенно невозможно. Несмотря на согревающие чары и импервиус, которыми Северус заботливо укрыл не только всю их компанию, но и Петтигрю, и сидевшую сразу за ним Мэгги, они все равно с трудом угадывали, что происходит на поле. Прошло еще четверть часа, когда мадам Хуч резко дунула в свисток, и сквозь вой ветра до них донеслось: «Джеймс Поттер поймал снитч». Счет 180-40 в пользу Гриффиндора. По трибунам прокатился вздох облегчения. Все-таки далеко не все умели накладывать согревающие чары так же хорошо, как это делал Снейп. В начале следующей недели Северусу пришлось полночи посвятить тому, чтобы изготовить для Люпина волчье противоядие, так что за завтраком он сидел нахохлившийся, раздраженный и почти не отвечал на обращенные к нему реплики друзей. Впрочем, прекрасно зная о причинах его усталости, они старались не тормошить Северуса понапрасну. Ему и так приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы не заснуть на уроках. Кроме того, по закону подлости, на следующей неделе у второго курса был назначен весьма важный экзамен, и Снейп предложил Регулусу позаниматься с ним дважды, чтобы тот наверняка усвоил все темы. Неудивительно, что после такой непростой недели Северус заснул, едва они с Сириусом и Джеймсом дождались превращения Ремуса в оборотня. «Это было самое скучное полнолуние», — с улыбкой пожаловался на следующий день Люпин. «А мне казалось, что за развлекательную программу у нас отвечают Поттер и Блэк, а я просто зритель», — искренне удивился Северус. «Не скажи», — покачал головой Люпин. «Твое присутствие всегда придает мне уверенности, что все непременно пройдет хорошо. Если я позволил себе заснуть в компании оборотня, значит, не сомневался, что все абсолютно точно пройдет хорошо», — засмеялся Снейп. «Кроме того, я не виноват, что у тебя такая мягкая шкура. Наверное, я тебе весь бок отлежал, подумаешь, бок», — беспечно махнул рукой Ремус. «Ты по моей вине нормально не высыпаешься. Не мог же я просто спихнуть тебя на пол. Это было бы черной неблагодарностью с моей стороны». Приближалось 18 ноября. Все третьекурсники, особенно маглорожденные, предвкушали поход в Хогсмид. Северус внезапно поймал себя на мысли, что радуется предстоящему выходному, как самый настоящий ребенок. В той, оставшейся далеко позади иной реальности, он ненавидел воскресные вылазки в Хогсмид всеми фибрами души. Будучи студентом, он не мог позволить себе практически ничего из нескончаемых соблазнов магической деревушки. Сладкое королевство, три метлы, зонка, все это являлось для не имевшего Никната за душой с ней по недостижимой роскошью. Не говоря уже о том, что дорога в Хогсмид и обратно частенько служила мародером ареной для нападения на него. Хорошо еще, что хозяин книжного магазина Флориш и Блот с симпатией относился к угрюмому студенту в потрепанной мантии и давал Северусу возможность часами копаться в редких фолиантах или просто сидеть в углу с книгой. Стыдно сказать, знаменитое сливочное пиво Северус попробовал уже будучи преподавателем. Его первым спиртным напитком был не приторный сиропчик для первокурсников, а старый добрый огненный виски Агдина, напиток для настоящих мужчин или будущих пожирателей смерти. С ней поугостил им Макнир. Таким образом они с Айвери праздновали свое грядущее принятие темной метки. Северус тогда с огромным трудом дотащился до Хогвартса и провел около часа в туалете, пытаясь избавить желудок от разъедавшего его точно кислота жгучего пойла. Снейп так никогда и не оценил по достоинству этот напиток богов, как выспренно величали огневиски его новые приятели. Тем не менее он не гнушался иногда глушить им боль и почти непереносимое одиночество, преследовавшее со дня смерти Лилии до самого конца его короткой жизни. Сменив статус студента на куда более почетный статус профессора, Снейп тем не менее ничуть не изменил своего отношения к прогулкам в Хогсмид. Несмотря на то, что теперь у него появились кое-какие деньги, которых вполне хватало на приобретение ингредиентов и книг, прилагавшиеся к жалованию обязанности преподавателя требовали от него, в основном, следить за своими подопечными. Снейп не раз проклинал свою излишнюю ответственность. Почему и МакГонагалл, и Флитвик, и Спраут могли совершенно беспрепятственно проводить единственный полагавшийся им выходной в трех метлах за стаканчиком другим сливочного пива, тогда как Снейп был вынужден следить, чтобы студенты с прочих, вверенных отнюдь не его заботам факультетов, не затевали драк со слизеринцами. Пустить ситуацию на самотек он попросту не мог. После первой магической войны, в горниле которой сгинули представители многих волшебных семейств, а иные оказались по разные стороны баррикад, отношение к учившимся на Слизерине студентам стало гораздо хуже, чем раньше. Возможно, Дамблдор и не приветствовал открытую вражду между учащимися разных факультетов, но ничего не делал, чтобы предотвратить ее, и слизеринцам все чаще и чаще приходилось отстаивать свое достоинство, когда с помощью магии, а когда и кулаками. Именно по этой причине их ни в коем случае нельзя было оставлять без присмотра. И именно поэтому Снейп так ненавидел походы в Хогсмид, не раз заканчивавшиеся кровопролитными разборками с непременным участием его слизеринцев. Глава 70. Утро их первого похода в Хогсмид выдалось холодным, но солнечным. Осень в этом году наступила довольно рано, и всем уже успели порядком надоесть и мрачные тучи, затягивавшие небо с утра и до вечера, и мелкий холодный дождь, в последнее время все чаще перемежавшийся со снегом. Одевшись потеплее, мушкетеры не спеша шли по дороге в Хогсмид, на ходу обсуждая, с чего начнут посещение волшебной деревни. «Главное, не забудьте, что в 12 мы встречаемся в трех метлах с Северусом», напомнила Лили Сириусу и Джеймсу. «А тебе хватит часа, чтобы найти нужную книгу?» — поинтересовался Люпин. «Думаю, даже меньше», — откликнулся Снейп. Если она имеется в магазине, я сразу ее куплю, а если нет, попрошу каталог и закажу. Ты точно не хочешь, чтобы я пошла с тобой? Задала каверзный вопрос Лили. Конечно, хочу, немедленно среагировал Северус, но еще больше хочу побыстрее найти нужную нам книгу и пойти с тобой по магазинам. Хорошо. На щеках Лили расцвел румянец. Впрочем, возможно, виной тому был пронизывающий северный ветер. Проводив Северуса до дверей Флориши Блоттс, друзья отправились дальше. Снейп толкнул дверь, над которой мелодично зазвенел колокольчик, и вошел внутрь. Он тут же окунулся в столь любимую им атмосферу тишины и запаха старых фолиантов. Он помнил, как, приходя сюда в иной реальности, мог часами наслаждаться этой недоступной ему в Хогвартсе роскошью. Порой он ловил себя на мысли, что завидует хозяину лавки, в чьем безраздельном распоряжении находились сотни книг и свитков и кому не приходилось искать уединения, чтобы без помех прочитать все эти сокровища. Впрочем, сейчас Северус вовсе не был изгоем, прячущимся за пыльными полками от враждебного мира. Теперь книжная лавка перестала служить для него убежищем, а всего лишь являлась местом, где, как он надеялся, находилась нужная ему и его друзьям книга Панимаги. «Чем могу быть полезен, молодой человек?» – послышался немного удивленный голос продавца. В отличие от своего лондонского филиала, в Хаксмиде магазин Флориши Блоттс не пользовался такой популярностью у студентов, а уж в первый день посещения деревни школьники почти никогда сюда не заглядывали. «Я ищу книгу Панимаги», – без обиняков выдал Северус заранее заготовленный текст. «Я пишу эссе по продвинутой трансфигурации, а учебник в библиотеке Хогвартса меня только запутал. Да это же вообще Мордрит ведает, что за бред!» Возмущенно замахал руками хозяин лавки. «Дорого бы я отдал, чтобы посмотреть на того сумасшедшего, который попытается с его помощью стать анимагом. Месяц носить во рту лист мандрагоры, слышали про такую нелепость. Но разве профессор МакГонагалл не руководствовалась этой книгой, чтобы научиться превращаться в кошку?» Стараясь выглядеть изумленным, поинтересовался Северус. «Да с помощью этого так называемого учебника не то что в кошку, в таракана не превратишься», — засмеялся продавец. «Ее специально в библиотеке оставили, чтобы отбивать охоту у студентов творить глупости. Настоящие труды по анимаге хранятся здесь», — он с гордостью кивнул на один из стоявших у стены стеллажей. «Но прочесть их может далеко не каждый, если ты, конечно, небольшой знаток латыни. А можно мне посмотреть одну из них?» Не веря своей удаче, спросил Снейп. «Прабабушка учила меня латыни, вдруг я сумею прочесть то, что там написано. А ты уверен, что собираешься только писать эссе?» Продавец с подозрением посмотрел на Снейпа. «В твоем возрасте категорически запрещено даже пробовать применять такую сложную магию. Умрешь на месте, а меня потом засадит в Азкабан. Если вы позволите, я буду приходить сюда по воскресеньям и писать эссе при вас», — нашелся Снейп. «Обещаю, что не стану вам мешать». «Надо же, умник какой выискался», — с усмешкой покачал головой продавец. «У всех студентов вон сладости или шалости на уме, а ты, значит, в выходной день над книгами станешь корпеть?» «Я не слишком люблю сладости», — соврал Снейп, «а шалить меня как-то не тянет». «Ладно», — махнул рукой продавец, — «все равно здесь за целый день и поговорить-то ни с кем. Студенты все учебники в Лондоне покупают. Преподаватели тоже не часто жалуют меня своим посещением. Разве что профессор Дамблдор изредка заходит». «Профессор Дамблдор?» — насторожился Снейп, представив, как директор застанет его с книгой Панимаги. «Ну да», — беспечно продолжил продавец, — «обычно он ко мне по вечерам в воскресенье заглядывает. Вот же он удивится, когда узнает, какие у него усердные студенты учатся. Ты, небось, все на превосходно сдаешь?» По спине Северуса потек холодный пот. «Теперь утаить их намерения от директора будет практически невозможно». «Да», — напряженно сказал он, пытаясь поймать взгляд продавца, — «я неплохо учусь». В тот момент, когда их глаза встретились, Северус изловчился и наложил мощный ментальный блок на их разговор с начала и до конца. На лице продавца неподдельный интерес сменился маской скуки и полного безразличия. Теперь тот ни за что не сумел бы вспомнить, кто и зачем заходил сегодня к нему в лавку. «Сколько стоит эта книга?» — небрежно поинтересовался Северус, с трудом подняв с полки тяжеленный том в кожаном переплете. 10 галлеонов, будничным тоном отозвался продавец. «Заверните», — сказал Снейп, сыпая на прилавок золото. Через пару минут он вышел из лавки, пряча в карман мантии уменьшенную заклинанием драгоценную книгу Панимаги. «Ну, как прошло, поинтересовался Люпин, когда они, окруженные чарами отвлечения внимания, уже сидели в трех метлах, потягивая через соломинку вкуснейшее сливочное пиво. Тебе удалось раздобыть что-то полезное для всех нас, несмотря на то, что их никто не мог слышать. Римус предпочитал не произносить слово «анимагия» вслух. «Все просто замечательно», — Северус выразительно похлопал себя по карману. «Я нашел именно то, что нам нужно. Дашь вечером посмотреть?» — загорелась азартом Лили. «Конечно дам, только, боюсь, она пока не готова для того, чтобы вы ею пользовались», — включился в игру Северус. «Это почему же?» — насторожился Сириус. «Она что?» «Кусается», латынь, вместо ответа произнес Снейп. «Ничего себе», присвистнул Сириус. «И что мы станем делать с этой штуковиной, если она на латыни?» «Разберемся», коротко бросил Снейп. «Я ее не просто так купил». Сев, глаза Лили округлились от изумления. «Ты хочешь сказать, что хорошо знаешь латынь?» «Хорошо, это сильно сказано», зарделся от гордости Снейп. «Немного читаю со словарем». «Разумеется», он врал. «Латынь, так же, как и древнегреческий, он благодаря темному лорду знал просто превосходно. Однако на перевод толстенной книги в любом случае ушло бы довольно много времени». «Со словарем», разочарованно протянул Джеймс, все познания которого в латыни ограничивались заклинаниями, сопровождавшими движение волшебной палочки. «Так мы до старости не узнаем, что там написано». «А ты куда-то торопишься?» — съязвил Снейп. «Не волнуйся, за год я точно ее переведу, а раньше она тебе все равно не понадобится». После кафе они, несмотря на отвратительную погоду, решили прогуляться по главной деревенской улице, где располагалось множество магазинчиков. Джеймсу, Сириусу и Римусу не терпелось отправиться в Зонко. Северус не слишком горел желанием рассматривать всевозможные волшебные приколы, ему так же, как и Лили, хотелось заглянуть в сладкое королевство. Кроме того, Лили собиралась приобрести рождественские подарки для родителей и Петуньи. «Зайдите хотя бы на минуту», — уговаривал их Джеймс. «Не представляете, как там весело». «Ну что, взглянем одним глазком и пойдем в Писсаро», — предложил Северус, зная, что Джеймс так просто от них не отвяжется. «Давай», — согласилась Лили, а потом, в сладкое королевство. В Зонко уже набилась целая толпа студентов. В преддверии наплыва юных покупателей из Хогвартса предусмотрительный хозяин лавки выставил на полки новый товар. В отличие от Джеймса, Сириуса и Люпина, которые буквально прилипли к витринам с пукающими подушками, исчезающими игральными картами, кусачими кружками и прочими милыми сувенирами, Северус и Лили не нашли ничего для себя интересного. «Увидимся в замке, если не встретимся по дороге», — шепнул Северус Блэку, придерживая перед Лили дверь. «И что такого интересного они находят в пукающих подушках?» — задумчиво произнесла та. «Мальчишки порой такие странные». «Надеюсь, не все мальчишки?» — улыбнулся Северус, напрашиваясь на комплимент. «Нет, не все», — покраснела Лили. «Ты же не остался любоваться всей этой ерундой». В отличие от Зонка, в лавке Писсаро стояла полнейшая тишина, а вместо целой толпы покупателей у прилавка обнаружилось всего несколько студентов. «В последний год Петунья серьезно увлеклась рисованием», — сказала Лили, рассматривая стеллаж со всевозможными перьями. «Простите», — робко обратилась она к миловидной помощнице хозяина лавки, — «может, у вас найдется что-то для любителя живописи?» «Конечно», — любезно отозвалась та, — «на этой неделе мы получили изумительные наборы красок, которыми можно рисовать живые картины. Вы имеете в виду те, которыми нарисованы портреты в Хогвартсе?» — ахнула Лили, заранее представив реакцию Петуньи на такой потрясающий подарок. «Нет, гораздо проще», — улыбнулась продавщица. «Благодаря этим краскам люди, животные и предметы могут лишь двигаться, но не издавать звуки». «Вам завернуть?» «Да», — кивнула Лили, — «и вот эти кисточки тоже. А еще вон то перо и чернильницу». «Это для папы», — пояснила она Северусу. «Он как-то сказал, что хотел бы иметь такие». «А что ты купишь маме?» — поинтересовался Северус. «О, она у меня любитель сладкого», — с теплотой в голосе произнесла Лили. «Вот и поищу для нее подарок в сладком королевстве». «А ты, кстати, не хочешь выбрать подарки?» Северус на мгновение опешил. В той своей прошлой жизни он ненавидел абсолютно все праздники, включая Рождество и собственный день рождения. Правда, Дамблдор упорно и изредка даже не безуспешно пытался порадовать его то новой книгой, то каким-нибудь редким ингредиентом, никогда не ожидая ответного подарка. Снейп злился, коротко благодарил директора, особенно подчеркивая, что это было ни к чему, и понимая, что на следующий год все повторится снова. Впрочем, теперь в его жизни многое изменилось настолько кардинально, что, кажется, пришла пора менять отношение и к таким глупостям, как рождественские подарки. «Только если ты мне поможешь», — услышал он собственный голос. «Конечно, помогу», — обрадовалась Лили. «Давай начнем с твоей прабабушки. Как думаешь, что может ее порадовать?» Северус задумался. Элеонора проводила много времени в лаборатории. Снейп нередко видел, как, стоя у котла, она в сильнейшем раздражении отвлекалась от сложнейшего процесса изготовления зелья, чтобы сделать пометки на испещренном пятнами пергаменте, если в ее расчеты вкрадывалась ошибка. «У вас найдется прытко пишущее перо и пергамент, на котором не оставалось бы пятен», — поинтересовался он у миловидной продавщицы. «Разумеется», — отозвалась та, — «имеется и то, и другое. Вот, посмотрите, какое вам больше нравится. Уверена, твоя прабабушка выбрала бы вон то, изумрудно-зеленое», — подсказала Лили, — «все-таки цвет слизерина». «Заверните, пожалуйста», — попросил Снейп, выкладывая на прилавок деньги. «А для отчима такое же, только синее. Он, по-моему, учился в Коктевроне». «Прекрасный выбор», — одобрила продавщица. «Хотите что-нибудь еще? Ой, тогда и я куплю такое папе». Лили указала на еще одно синее перо. «Моя бабушка требует, чтобы он писал ей подробные письма о нашей жизни. Он как-то жаловался, что у него болит рука от писанины. Устрою ему сюрприз». Закончив с покупками, они вышли под проливной дождь. Северус сейчас же окружил их импервия, иначе они вымокли бы до нитки. «Теперь в сладкое королевство», — осведомился он, забирая у Лили пакеты с подарками. «Да, пойдем. Джеймс мне все уши прожужжал об этом магазине». Переступив порог сладкого королевства, Северус на целых четверть часа забыл о том, что глубоко внутри него прячется взрослый, 38-летний маг. Здесь, в царстве всевозможных, немыслимых, самых фантастических сладостей, он снова стал самым обычным 13-летним подростком. Ему захотелось купить и попробовать все и сразу. Однако прежде всего требовалось выбрать подарки для мамы. Это оказалось не так просто. К своему стыду, он не слишком хорошо знал ее вкусы, поэтому, пока Лили изучала витрины, прибег к помощи продавца. «Мне кажется, вот эта коробка шоколадных конфет вам подойдет, молодой человек. Попробуйте, только кусайте осторожно, внутри имеется небольшой, но очень приятный сюрприз». Северус осторожно надкусил протянутую ему конфету и обомлел. Внутри нее обнаружилась искусно сделанная роза из белого шоколада. «Спасибо», — обрадовался он. «Это именно то, что нужно. Я советую вам взять похожую, но с крошечными новогодними елями», — хитро прищурился продавец, — «для вашей подружки. Уверен, она оценит». «Пожалуйста», — густо покраснел Снейп, — «заверните, только побыстрее, пока она не видит». Полчаса спустя, когда в магазин ввалились нагруженные пакетами Сириус, Джеймс и Римус, Северус по совету Лили умудрился купить небольшую коробочку засахаренных фруктов даже для Декстера с Маршей. Обделенной подарком осталась лишь малышка Эйприл, о чем вошедший во вкус Северус расстроенно сообщил Лили по дороге в Хогвартс. «Неужели ты думал, что я оставлю твою маленькую сестренку без подарка?» — обиженно воскликнула Лили, пытаясь перекричать шум ветра. «Я связала ей одеяльце и шапочку. Выбери что, что тебе по вкусу, и подаришь, как будто от себя». «Ага», — встрял в разговор Джеймс, — «и твоя мама решит, что в Хогвартсе открыли кружок домоводства для мальчиков». «Вот же глупый», — со вздохом покачала головой Лили. «Впрочем, что можно взять с обычного мальчишки?» Она выразительно посмотрела на Северуса, и от этого взгляда у него стало тепло и легко на душе. Глава 71. Лили, со своей чисто женской интуицией, оказалась совершенно права. Подарки понравились абсолютно всем. Не склонная к излишним проявлениям эмоций Элеонора при виде прытко пишущего пера и пергамента, который было невозможно испачкать, ахнула и прижала Северуса к себе. Реджинальд с уважением пожал пасынку руку. Эйлин, светясь от гордости за сына, предлагала всем попробовать чудо-конфеты и с умилением демонстрировала вязаную шапочку с помпоном, выбранную Снейпом в подарок Эйприл. Даже Декстер с Маршей пробормотали нечто, отдаленно напоминавшее благодарность. Рождественский ужин прошел на удивление мирно. Несмотря на то, что в ежедневном пророке все чаще упоминались таинственные исчезновения магов и маглов, а обстановка в волшебном мире накалялась все сильнее, За праздничным столом взрослые предпочитали обходить стороной опасные темы. Разговор вертелся в основном вокруг предстоявшей реформы персонала в больнице Святого Мунга, сулившей Реджинальду повышение по службе, кругосветного путешествия старших мистера и миссис Бакстер, в настоящее время наслаждавшихся теплой погодой в Австралии, новой запатентованной Элеонорой мази от боли в суставах до первого посещения Северусом Хаксмида. После роскошной индейки с брусничным соусом все пребывали в благодушном настроении. Даже Декстер, вероятно задобренный подношением, не задавал Северусу каверзных вопросов об учебе. «Ну и как тебе, Хаксмид?» – поинтересовался Реджинальд, прислушиваясь, не доносится ли из гостиной плач Эйприл, мирно спавший в трансфигурированной для нее из стула колыбельке. «Хорошо, но мало», — признался Северус. «Честно говоря, я бы там еще погулял. В Хаксмит всегда приятно ходить с компанией, а у тебя в этом плане все просто замечательно», — заметила Эйлин, вспомнив, как частенько посещала волшебную деревушку в полном одиночестве. «Нас даже слишком много», — усмехнулся Снейп. «Пришлось разделиться по интересам. Держу пари, что в Зонка ты не нашел ничего примечательного», — подмигнул ему Реджинальд. «Судя по подаркам, ты большую часть времени потратил на лавку писсара». «Я не слишком люблю трюки и приколы», — кивнул Северус, «а вот от сладости никогда не могу удержаться». «И тебе есть в кого быть таким сластеной», — улыбнулась Эйлин. «Я тоже тратила в сладком королевстве все свои карманные деньги». «Кстати, я тоже», — кивнул Декстер, весьма заинтересованно поглядывавший в сторону пудинга с заварным кремом. «А да», — подтвердила Элеонора, — «в детстве ты обожал конфеты и шоколад. Не знаю, что бы с тобой было, если бы не заклинание для лечения зубов. Бедные маглы», — покачал головой Реджинальд. «Вы даже представить себе не можете, какими жуткими приспособлениями пользуются их врачи-дантисты. Во время моей учебы нам рассказывали о магловских методах лечения. Пыточные инструменты — настоящая ерунда по сравнению с теми кошмарными машинами, которыми оборудованы их кабинеты. Вам, Декстер, крайне повезло, что вы волшебник. Предлагаю поднять за это бокалы. За то, что у всех нас есть дар творить волшебство», — торжественно провозгласил Декстер. «Просто не верю, что мне наконец не придется сдерживать магию, чтобы ненароком не использовать чего-нибудь чрезмерно мощного и не стать сквибом». Северус в волнении расхаживал по спальне, чем весьма забавлял Септимуса. 14 лет – это крайне важный этап в жизни каждого молодого волшебника, особенно учитывая, что на самом деле тебе почти 38,5, наконец съязвил он. «Это в ментальном плане», – парировал Северус, «а в физическом мое магическое ядро достигнет полной зрелости лишь после совершеннолетия, и вам это прекрасно известно. Так что, к моему глубокому сожалению, заклятия вроде вызова адского пламени все еще будут мне недоступны. Однако, осознавать, что после 14-летия я, помимо прочего, получу возможность колдовать почти в полную силу, все равно довольно приятно. И, как мы и договаривались, не станешь эту силу использовать. По крайней мере, пока», — голос Септимуса из насмешливого моментально сделался серьезным. «Я же обещал не торопиться и быть осторожным», — с упреком произнес Северус. «Если только...» Он внезапно остановился как вкопанный и едва не задохнулся от нахлынувшего на него ужаса. «Мои действия не спровоцируют темного лорда напасть на Хогвартс. В свое время он сделал это именно в тот момент, когда догадался, что его крестражи в опасности. Если ты не станешь подстегивать события и совершать неразумные поступки, этого не случится. Если тебе удастся отыскать тот крестраж, о котором упоминали привидения, спрячь его, как мы уже и обговаривали, а пока займись расследованием, где могут находиться остальные. Я плохо знаю характер мистера Ридбла, но, судя по всему, он весьма дорожит частичками своей души и постарается затруднить тебе поиски. Возможно, вы правы», — медленно отозвался Северус, — «а возможно, и нет». Снейп закрыл глаза и внезапно мысленно перенесся в кабинет Дамблдора. Он увидел, как директор бережно, стараясь не дотрагиваться до лезвия, убирает в стеклянный ящик меч Гриффиндора. На жердочке, позади Северуса, довольно курлыкал герой сегодняшнего дня, Феникс Фаукс, а на столе лежала грязная, потрепанная книжонка, в самой середине которой зияла дыра, точно ее проткнули чем-то острым. «Что это?» — поинтересовался Северус. «Вещь, принадлежавшая ранее Волдеморту», — отозвался Дамблдор, не глядя на Снейпа, точно не хотел встречаться с ним взглядом, прежде представлявшая большую опасность, но теперь уже совершенно безобидная, Он поспешно убрал совершенно очевидно испорченную книжку в ящик письменного стола и запер его с помощью заклинания. Эта вещь как-то связана с тем, что происходило в школе в течение нынешнего года. Осторожно поинтересовался Снейп. Она имеет самое прямое отношение к событиям этого года, вздохнул Дамблдор, но пока я не могу точно сказать вам, какую именно роль она сыграла во всем случившемся. А дыра в обложке, не собирался отступать Снейп, она ведь, кажется, проделана клыком Василиска. Вы очень проницательны, Северус, тихо произнес Дамблдор, и вы, как я полагаю, уже догадались, кто именно проделал эту дыру. Разумеется, Поттер, скривился от отвращения Снейп. Насколько я понимаю, именно его вы так безответственно послали сразиться с чудовищем Салазара Слизерина. Вам так не терпится ускорить его кончину, в его голосе прозвучали непонимание и укор. Кажется, вы просили меня оберегать этого несносного мальчишку, а вместо этого, Гарри совершенно замечательно справился с тем, что ждало его в тайной комнате. Если бы не ваша предвзятость, вы бы поняли, с каким исключительно мужественным и самоотверженным мальчиком мы имеем дело, тепло улыбаясь, сказал Дамблдор, скорее с безрассудным и безответственным, процедил сквозь зубы Снейп. Впрочем, насколько я понимаю, вы это всецело одобряете, а я, кто я такой, чтобы давать вам советы насчет вашего драгоценного Поттера? Ну не сердитесь, мой мальчик, примирительно произнес Дамблдор, все закончилось просто замечательно. Гарри не только сразил чудовище, он проявил выдающиеся моральные качества, и я безмерно рад этому. Не думаю, что темный лорд дорожил всеми своими крестражами, Северус вынырнул из воспоминания и опустился на стул, мне кажется, я знаю, что представлял из себя один из них. Это отнюдь не реликвия основателей, а самая обычная школьная тетрадь в кожаном переплете. Я сейчас вспомнил, что видел ее на столе у Дамблдора. В тот год в Хогвартсе едва не случилась катастрофа. Первокурсница, чьим разумом и волей овладел темный лорд, выпустила на свободу Василиска, натравив его на маглорожденных студентов. Лишь по счастливой случайности никто из них не погиб. Септимус нахмурился. Не понимаю, каким образом темный лорд овладел разумом девочки. К сожалению, я не знаю всех подробностей, покраснел Северус, готовый в эту минуту снова применить к Дамблдору Аваду за все его многочисленные секреты и недомолвки, мне лишь доподлинно известно. Одну из ключевых ролей в том, что произошло, сыграла эта неизвестно откуда взявшаяся тетрадка, напичканная темным колдовством. Тогда я, конечно, не понимал, чем она являлась на самом деле. Дамблдор раскрыл мне правду о крестражах лишь 4 года спустя. К сожалению, даже позже он не рассказал мне всей правды, что существенно затрудняет нашу работу сегодня. Да, это, разумеется, неприятно, вздохнул Септимус, и, безусловно, не облегчает наших изысканий, но я почему-то не сомневаюсь, что, тщательно проанализировав события того года, мы все же найдем хоть какую-то необходимую нам информацию. Если хотите, я могу все вам показать. Может, я в самом деле упустил какие-то детали. Час спустя, когда они наконец закончили весьма утомительный сеанс легилименции, Северус чувствовал себя так, словно ночь напролет варил зелье для больничного крыла. Однако, прежде чем отправиться спать, они решили провести еще один, последний на этот день мозговой штурм. Сомнений быть не может. Тетрадь безусловно являлась крестражем, сказал Септимус, поудобнее устраиваясь в своем кресле, и, судя по тому, что ее проткнули клыком Василиска, осколок души темного лорда в ней был уничтожен. Все это довольно странно и совершенно не вяжется с образом Риддла. Мне казалось, этот субъект настолько одержим манией величия, что станет помещать частицы души лишь в предметы, связанные с выдающимися магами прошлого. Значит, теперь мы наверняка знаем, чем являются 4 крестража из 7, он довольно потер руки, перстень Певериллов, мальчик, змея и тетрадь. Вы забываете, что 6-й, Нагини и 7-й, Гарри Поттер еще не созданы, напомнил прадеду Северус, так что пока их всего 5. Кроме этого, у нас имеется совершенно точная информация, что один из крестражей спрятан в Хогвартсе, а еще один лорд или уже отдал, или в скором времени отдаст на хранение Беллатрисе, и та поместит его в сейф банка Гринготтс. Таким образом, на сегодняшний день в пределах твоей досягаемости имеется лишь тот, о котором упоминали привидения, подытожил Септимус. Сейф Лестринджи для тебя по понятным причинам недоступен. Где спрятаны тетрадь и кольцо, Ты тоже не знаешь, и того четыре крестража. О пятом нам с тобой вообще ничего не известно. Ни что он из себя представляет, нигде находится. Мда, не густо, закусил губу Северус. Из чего же мне начать поиски? На твоем месте я бы действовал в двух направлениях, сказал Септимус после некоторого раздумья. Начнем с тетради. В твоих воспоминаниях рядом с тобой весь год постоянно крутился Люциус Малфой, и выглядел он весьма обеспокоенным, если не сказать испуганным. В общем-то, его страхи можно понять. По школе, в которой учился его единственный сын, совершенно свободно ползал Василиск, криво усмехнулся Снейп. «Полно, Северус», — махнул рукой мистер Принц, «мы оба абсолютно точно знаем, что чудовище Салазара Слизерина не нападало на чистокровных студентов. Тревоги Люциуса имели совершенно иные причины, и я почему-то подозреваю, что они каким-то образом связаны с этой тетрадкой. Малфой же упоминал, что лорд оставил ему кое-какие вещи, а его донимали рейдами. Неужели вы думаете, что лорд доверил Малфою один из его крестражей?» Северус чуть не открыл рот от изумления. «Но ты ведь сам недавно сказал, что он весьма небрежно относился к созданным им темным артефактам. Так, по крайней мере, мне показалось», — кивнул Северус. «Правда, после своего возрождения лорд сделался гораздо более подозрительным и вряд ли допустил бы подобное. Вот и исходи из того, что крестраж в самом скором времени попадет в руки Малфоя», — назидательно произнес Септимус. «Позже мы решим, как поступить с этой информацией. Не думаю, что в ближайшие несколько лет ты сумеешь уговорить Люциуса передать тетрадь тебе, поэтому не стоит сейчас ломать над этим голову. Лучше сосредоточь свое внимание на кольце Певереллов.